Часть вторая, заключительная. Дамы, господа и народ! Его величество король под страхом смертной казни запрещает приближаться к своему старому дворцу! Вот почему? Да принцесса там то ли померла, то ли не померла, никак не разберутся. Да нет, принцесса жива, но в положении. А кто постарался, не говорит. Прячут, значит, от срама. Да нет, она с ума сошла. Скачет и вопит целыми днями, как мартышка. Во как! Но указ короля был даже лишним. Самая юная фея сделала так, что за каких-нибудь четверть часа после отъезда короля вокруг дворца выросло множество деревьев и колючих кустов. Они так переплелись друг с другом, что не стало прохода ни человеку, ни зверю. Никому, кроме самого короля. Королева так и не смогла справиться с горем. Вскоре она умерла. А король изо дня в день навещал свою дочь, и надежда, что она проснется раньше, чем через 100 лет, не покидала его. Однажды король пришел в свой старый дворец в лунную ночь. Он поднялся в покои принцессы и увидел, что ее нет на ложе. О, Господи! Неужели она проснулась? Неужели я дожил? Король бросился искать свою дочь во всех покоях дворца. Он постоянно натыкался на спящих фрейлин и лакеев, но принцессы нигде не было. Наконец, король увидел принцессу. Она стояла на карнизе самого высокого дворцового окна. Глаза ее были закрыты. А все только сон, только сон. Сон я, сон во мне, а я в нем. Как долго не кончится он, я сплю, а может и не сплю. Живу, а может не живу. Я сплю, а может и не сплю. Сон во сне и сон наяву. Мне сон во сне и сон наяву. Во сне просыпалась уже, во сне засыпала опять. И только не спится душе. Как странно, что жить это спать. Сон во сне и сон наяву. В мерцании дней и ночей неясно мне видится тот, кто к вечной постели моей придет и меня ущипнет. Я сплю, а может и не сплю. Дочь моя, это я, твой отец. Я здесь, я жив. Дочь моя, дочь моя! Но принцесса не увидела и не услышала отца. С закрытыми глазами она прошла мимо него и легла на свою постель. Король схватил ее за руку. Принцесса не шелохнулась. Господи, она еще и лунатик. Увы, друзья мои, бедный король так и не дождался пробуждения принцессы. Прошло 100 лет. Однажды сын соседнего короля охотился неподалеку от заколдованного дворца. Я опять промазал. В последнее время фрейлины Ее Величества моей матери все время находят повод, чтобы не зайти ко мне в спальню. А если и заходят, то ведут себя либо крайне набожно, либо чрезмерно согласуясь с особенностями своего нежного организма. Мало того, мне сегодня попался соленый сахар. Кто-нибудь знает, что это там за башня над лесом? Ваше высочество, в этот заколдованный дворец лучше не соваться. Да, там такое творится, такое! Хорошо, что этот лес непроходим, ваше высочество. Там все окрестные ведьмы справляют свой шабаш и отплясывают с покойниками Ригадоны. Нет, это замок людоеда. Он там на досуге закусывает детьми и молоденькими девушками. Верно. Людоед один знает дорог через этот лес. У него ножище, во, такого размера. Да. Сдается мне, что верные мои охотники опять пьяны. Да. А что думает проводник? А я не думаю, ваше высочество. Я знаю. Ну и что же вы знаете? Уже 50 лет, как мой отец сказал мне, что в этом дворце спит принцесса, прекрасней которой нет на свете. Она должна проспать 100 лет, а потом ее разбудит красавец-принц. Красавец? Ага, ваше высочество. Вроде вас. А что дальше? Ну и женится на ней. А почему вы уверены, что знаете? Уж больно красиво, ваше высочество. Браво! А сколько лет она уже спит? А вот этого не знаю, ваше высочество. Не знаешь? А вдруг уже 100? Да. Принц дал шпоры своему коню и припустил к заколдованному лесу. Вот ведь какая удача! Надо же, как повезло! В эти места не иначе счастье меня привело. Только скорее на башню взойди и на колени поди. Только для этого стоит и жить, спящих красавиц будить, спящих красавиц будить, спящих красавиц будить. Нет ее краше, по слухам, и грациознее нет. Да, но она же старуха, старше меня на 100 лет. Но все же скорее на башню взойди и на колени поди. Только для этого стоит и жить, спящих красавиц будить, спящих красавиц будить, спящих красавиц будить. Хоть старовато девица, вспомним, к примеру, вино. Чем оно дольше хранится, тем драгоценнее оно. Только скорее на башню взойди и на колени поди. Только для этого стоит и жить, спящих красавиц будить, спящих красавиц будить, спящих. спящих красавец будить. Возле заколдованного леса принц спешился и стал клинком прокладывать себе дорогу. Колется, зараза! Ой, больно! Смелее, ваше высочество. Молодой и влюбленный принц всегда держится молодцом. Ой! И вот принц, весь исцарапанный и оборванный, вошел во двор замка и застыл от ужаса. О, Господи! Одни мертвецы. Повсюду на мраморных плитах лежали тела людей и животных. Принц осторожно пошел к дворцовой лестнице. Сдается мне, что они не мертвые. Вот этот краснорожий привратник с кубком в руке явно спит. Не допил, заснул. Вон и вино в кубке. Да они все спят! Принц вошел во дворец мимо храпящих стражников, прошел через покой мимо спящих стоя и сидя кавалеров и дам и вступил в опочивальню принцессы, такой же юной и прекрасной, как и 100 лет назад. О, Господи! Я не зря сюда пришел. Лицо ее так сияет. Не иначе это божественный свет. Какая уж тут старуха! Хотя платье на ней, как у моей бабушки. Такие высокие воротники носили при Генрихе IV. О, и собачка, как у бабушки, рядом лежит. Принц медленно приблизился к ложу и упал перед принцессой на колени. А потом коснулся губами ее губ. Друзья мои, я не знаю точно, миновали или нет в эту секунду положенные 100 лет, но принцесса проснулась. Ах, сударь, вы принц? Он самый, моя любовь. Тогда ущипните меня, пожалуйста. Зачем? Ой, я уже 100 раз просыпалась, но, похоже, все это было во сне. Ущипните же, прошу вас. Пожалуйста. Больно же. Простите, ваше высочество. Вообще, принцесс за это место щипать не принято. Простите. Прощаю. Долго же я вас ждала, принц. И если это сон, то бог с ним, я согласна спать дальше. Это не сон, ваше высочество. Не знаю. Я уже давно ни в чем не уверена. Ну и вид у вас. Давайте я вам хоть кровь оботру. Как вы меня назвали? Ваше высочество? Да нет, вы меня еще как-то назвали. Любовь моя. Тогда поцелуйте меня, что ли? А тем временем все во дворце проснулись. Господи! О, уж где-где? А под столом я еще никогда не спала. А крепко мы, видать, вчера выпили, сударня. Не помню, чем все кончилось. Ой, я тоже. Надеюсь, мы тут не подрались. Надо же, а голова не болит. Надеюсь, я вела себя прилично. Я умираю с голоду. А я как будто не ел 100 лет. А что у нас там на кухне? Мне упорно снились свиные отбивные. Надо же, а мне вареная говядина с горчицей. Ваше высочество, жаркое подано. О, простите, у вас мужчина? Это не мужчина, это муж. После обеда принцесса и принц обвенчались во дворцовой церкви. Они хотели сделать это до обеда, но Кюре ни в какую не соглашался проводить церемонию на голодный желудок. Мой дорогой, только давайте не пойдем в спальню, видеть ее не могу. Да хоть на чердак, любовь моя! Рано утром принц оставил молодую жену, вернулся в столицу и узнал, что пока он был на охоте, его отец-король скончался. Король умер! Да здравствует король! Короля похоронили со всеми подобающими почестями, но по настоянию королевы в закрытом гробу. Принц стал королем и только тогда объявил матери о своей женитьбе. Принцессе устроили торжественный въезд в столицу. Какая молоденькая да прекрасная! Не пришлось бы ей худо. Да уж, королева-то мать у нас из рода людоедов. И говорят, больше всего на свете любит закусить молоденькими, красивыми девушками. Даже больше, чем маленькими детьми. Да что там девушками? Она и старика короля, говорят, съела. Ой, только это между нами. А нечего королю было на ней из-за денег жениться. Чего не сделаешь для блага государства. И на людоедке женишься. Вскоре молодой король пошел войной на своего соседа, императора Канталабутта. По указу сына, королева-мать осталась править страной и беречь здоровье своей невестки. Моя невестка ужасно милая девочка. Я ее сразу полюбила. Тем приятнее мне будет сделать то, чего я не могу не сделать. В глазах печаль, в руке сирени ветка, в груди любовной страсти острие. Гуляла по аллее людоедка, и не была прекраснее ее. Поклонница науки и искусства, она проникла в страсти естество. Любовь гастрономическое чувство. Кого ты любишь, должен съесть его. Я съела мужа лучшего на свете. Теперь невесткой молодой займусь. Невестку съем, побуду на диете. А дальше и до сына доберусь. Поклонница науки и искусства, давно постигла страсти естество. Любовь гастрономическое чувство. Кого-то любишь, должен съесть его. Браво, браво, ваше величество, браво. Нравится. Ну что ж, мой дорогой дворецкий, тогда приготовьте мне молодую королеву под соусом Робер. Бедняжка все никак не поймет, спит она или не спит. Так надо ее окончательно разбудить. Ваше величество, ей ведь 100 лет с лишним. Я думаю, что она жестковата. 100 лет в обед. Ой, вы, мой дорогой, неплохо умеете скрасить мое вдовство, но ничего не смыслите в деликатесах. То, что она проспала 100 лет, превращает ее в экзотическое блюдо, вроде соловьиных языков или павлиньего фарша. Ах, Попробуйте подать эти кушанья, не объявив, из чего они приготовлены, и вряд ли кто-нибудь станет их есть с огромным удовольствием. Ваше Величество, вы философ на троне. Так приступайте немедленно. А то ведь я иногда отдаю кулинарные предпочтения влюбленным господам средних лет, вроде вас. Уже приступил, Ваше Величество. У дворецкого был острый кинжал, но он взял кухонный нож и тут же прокрался в покои молодой королевы. В полумраке она стояла перед портретом своего отца, несчастного короля. Этот портрет в полный рост написал по ее памяти придворный живописец. Ах, бедный мой отец! Как жаль, что вы исчезли из моего сна или не сна. Говорят, что вы полвека до самой смерти каждый день приходили ко мне, каждый день ждали. Кажется, я это вспомнила. Ваша рука на моих волосах, ваши слезы у меня на лице. Но, кажется, то же самое я чувствовала прошлой ночью. Черт! Темно тут! Убивать спину нехорошо, но быстрее. Как будто убивать в упор хорошо. Извините, Ваше Величество. Ничего личного. Дворецкий подкрался к молодой королеве сзади и занес над ней кухонный нож. И вдруг... Несчастный король буквально выпрыгнул из своего портрета и так ударил дворецкого, что тот отлетел в угол комнаты. На четвереньках дворецкий выбежал из покоев, и больше ни его, ни кухонного ножа никто не видел. Кстати, через час после этого королева-мать уехала лечиться на воды. Дворецкий хотел меня убить. Вы ведь мой папа, да? Да, я все-таки дождался. Это вы приходили прошлой ночью? Я еще приду. Папа, а я сплю или не сплю? Не знаю. Папа. С принцессой приключился обморок, и она упала на ковер. А я ведь ошибся, друзья мои, когда в свое время сказал, что король так и не дождался пробуждения принцессы. Простите. Когда принцесса очнулась, в комнате никого не было. Несчастный король, как всегда, смотрел на нее с портрета. Папа! Принцесса подошла к портрету и прижалась щекой к холсту. Сам черт не разберет, сон это все или не сон. Вы слушали вторую, заключительную часть радиоспектакля «Спящая красавица» по мотивам одноименной сказки Шарля Перро. В ролях: сказочник Александр Пожаров, король Авангард Леонтьев, принцесса Дарья Семенова, принц Владислав Коп, восьмая фея Алина Покровская, седьмая фея Ирина Киреева, королева-мать Елена Харитонова, а также Марк Гейхман и Валерий Сторожек. Режиссер-постановщик Александр Трухан. Автор сценария Игорь Жуков. Композитор Михаил Антал. Звукооператор Артем Пенегин. Редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России».